Добро пожаловать в тренажер по проработке подсознания, распаковка уверенности в собственных силах. Тренажер поможет тебе отпустить страхи и сомнения, распаковать уверенность и перестать быть зависимым от мнения окружающих. Займи удобное положение, сидя, и закрой свои глаза. Если захотелось принять более удобное положение, займи его. Сделай глубокий вдох через нос. Небольшая пауза. И медленный выдох через чуть приоткрытый рот. Небольшая пауза. Снова вдох через нос. Пауза. И выдох через рот. Пауза. Еще один вдох. Пауза. И выдох. Пауза. Перенеси фокус своего внимания на голову. На вдохе собери все напряжение, все мысли, все переживания. Вдох. Собираем. И на выдохе отпусти все вместе с воздухом, который покидает твое тело. Вдох. Собери все напряжение. Выдох. Ощути, как оно покидает твое тело, и ты расслабляешься. Вдох. Собери остатки напряжения, мыслей, тревог. И выдох. Максимально расслабь свое тело. Перенеси весь фокус своего внимания на четвертый центр, на свою грудную клетку. Глубокий вдох. И выдох. Соединись со своим четвертым центром. Ощути его, какой он, как он себя чувствует, все ли там хорошо, или есть какое-то напряжение, тяжесть, негатив. Глубокий вдох и выдох. Почувствуй, что есть что-то, что ты прячешь там. Есть что-то, что ты не готов, не готова открыто показать всему миру. Возможно, это твоя слабость, твоя нежность, или наоборот, не самая приятная черта или качество, по твоему мнению. У каждого это будет свое. Отследи, что там прячется у тебя. Глубокий вдох. И выдох. Почувствуй, что за твоей спиной кто-то есть. И ощути за своим правым плечом своего папу, а за левым плечом свою маму. Отследи, к кому относится это желание спрятать часть себя. К кому в большей степени? К маме или к папе? Что стоит за этим желанием спрятать внутри себя что-то? С какой ситуацией или с каким событием ты связываешь этот страх? Страх проявлять себя по-настоящему. Глубокий вдох и выдох. Услышь, как твоя мама говорит тебе прямо в твое левое ухо. Дочь, сын, с тобой все хорошо, с тобой все в порядке. Ты классная, ты классный. Я люблю тебя просто так, И мне очень жаль, что я не говорила тебе этого раньше. Я просто не знала, как мне проявлять свою любовь по отношению к тебе. Дочь, сын, у тебя такое красивое тело. У тебя бархатная кожа. Ты очень вкусно пахнешь. Ты уникальна. Ты уникален. Ты очень ценна. Ты очень ценен. И тебе можно проявлять себя. Тебе можно открывать свой сердечный центр. Тебе можно хотеть. Тебе можно действовать. Тебе можно возбуждаться на свою жизнь. Тебе можно расслабиться и наслаждаться. Тебе можно отпускать контроль и входить в состояние потока. Тебе можно создавать уникальные проекты и получать большие деньги. Тебе можно получать удовольствие от своей реализации и от жизни в целом. Дочь, сын, тебе можно все. Я люблю тебя безусловно, просто так. Просто потому, что ты есть. И ты самое лучшее, ты самый лучший для меня. Глубокий вдох. И выдох. Услышь, как твой папа говорит тебе прямо в твое правое ухо. Дочь, сын, с тобой все хорошо. С тобой все в порядке. Ты классная, ты классный. Я люблю тебя просто так. И мне очень жаль, что я не говорил тебе этого раньше. И мне жаль, что я просто так не проявлял свою любовь по отношению к тебе. Потому что ты самый лучший ребенок для меня. И мне сейчас очень важно рассказать тебе о том, какой ты ценный и классный, какая ты ценная и классная. У тебя очень красивое тело. Ты очень вкусно пахнешь. И я хочу сказать тебе, что тебе можно проявлять себя. Тебе можно открывать свой сердечный центр и делиться тем самым лучшим, самым ценным, что есть внутри тебя. Тебе можно быть успешной, успешным. Тебе можно хотеть большего и легко получать желаемое. Тебе можно расслабиться и наслаждаться процессом своей реализации и жизни в целом. Дочь, сын, тебе можно быть собой. Тебе можно проявляться на все тысячи, миллионы процентов, потому что тебе можно все. Глубокий вдох и выдох. Соединись со своим четвертым центром. И позволь тому, что ты так долго прятала, проявиться вовне тебя. Ощути, как ты сдерживала свою безусловную любовь. Как ты скрывала ее, не позволяя проявляться и литься ключом из твоего тела. Глубокий вдох. Выдох. Проговори, можно мне было думать, что любить это больно. Можно мне было думать, что проявляя свою любовь, я могу получить боль. Можно мне было закрывать свое сердце. Глубокий вдох. Выдох. продолжи говорить. Я принимаю решение выбрать по-другому. Я выбираю любить. Дарить миру и окружающим свою любовь. Искреннюю, настоящую, безусловную. Я принимаю решение стать свободной, свободным от лжи, манипуляций и от боли. Я принимаю решение свободно проявлять свою любовь. Глубокий вдох. И выдох. Открой свой четвертый центр. Ощути, как огромный поток любви, света, тепла, безусловного принятия разливается по всему твоему телу, как он окутывает все пространство вокруг тебя, как он окутывает твои деньги, возможности, и все это легко приходит в твою жизнь, потому что безусловная любовь – это принятие без условий, без ограничений. Максимально ярко и красочно проживи эти ощущения. Позволь своей энергии безусловной любви залить светом всю планету Земля. Увидь, как она распространяется дальше и окутывает всю Вселенную, озаряя твоей энергией любви всю Вселенную. Ощути это состояние невесомости, покоя и наслаждения. Сохрани эти ощущения. Позволь им стать частью твоей реальности, стать частью твоей повседневной жизни и помочь тебе достигать любых целей и любых результатов. Глубокий вдох. И выдох. Медленно открой свои глаза и посмотри на новый мир. На мир, который безусловно любит и принимает тебя. На мир, в котором есть все, что тебе нужно. Остается лишь это просто принять.